пустые, темные улицы. Кое-где все же есть скудное освещение. Серые подвалы. Вечная вонь от нечистот. Таким предстает перед нами Париж 18 века. Интересно, как в то время жили люди, о чем они думали и к чему стремились. Но на самом деле и сейчас, и тогда кипят все те же страсти, жажда денег и власти. Сказка. История каторжанина.